Глава 3. Продолжение жизни. Минуло 16 лет. 1967 год. Дорогой дневник. Столько лет прошло. О, право, прости меня. Я так давно не касалась твоих страниц. Мои руки стали жесткие и сухие, и я думала, что уже не вправе касаться тебя. Ведь я так мечтала записывать только все хорошее, что происходит в жизни, чтобы в старости перечитывать, нежись в уютной обстановке и утешать себя мыслью, что жизнь моя была прекрасной. Если бы ты мог вспоминать, но, думаю, ты и так помнишь меня. Твой хруст страниц выдает тебя, и я про тебя не забыла. Столько раз порывалась достать тебя из пыльной прикроватной тумбы и вновь водить по неровной бумаге, но времени и сил не оставалось совсем. Я и моргнуть не успела в круговороте нескончаемых дел, как Джереми стукнуло 19 лет. Можешь себе представить? На сбережении сундука, а также на накопленные им самим деньги, которые он получал, помогая соседям таскать тяжеленные вещи, относить посылки на другой конец города или скрутить кипу свежего сена, мы купили большой старый дом на окраине. Нам повезло, он стоил копейки, так как был наполовину разрушен и давным-давно заброшен. Джереми переехал туда сразу, как дом стал нашим, и забрал с собой Энтони и Чарли. Несмотря на мои предостережения и просьбу не брать на себя такую ответственность, он поступил по-своему. Мой малыш, он стал таким взрослым, видел бы ты его. Наши, а теперь мои сыновья, стоят своего отца. Они часто навещают меня, помогают по дому. Я была ужасно рада, что их жизнь налаживается. Они постепенно, медленно, но верно самостоятельно встают на ноги. Бывало, вечерами мы, как раньше, усаживались все вместе за обеденным столом. Я смотрела на моих уже совсем больших мальчиков и радовалась тому, что они стали мужчинами. Джереми, как самый старший и самый благоразумный, следил, чтобы каждый съел овощи, не забыл сказать спасибо, не скрещивал ноги и локти не касались поверхности стола. Он не так давно устроился в полицию. Я так горжусь им, эта работа ему подходит. Он с детства был борцом за справедливость. Помню, однажды он притащил домой бедную девчушку в разорванных колготках и перешитом сотню раз платье. Попросил меня помочь ей, ведь ей совсем некуда было податься. Конечно, мы посадили ее за общий стол, накормили и уложили спать внизу в гостиной. А часом позже я осторожно поинтересовалась, где он нашел ее. Он рассказал, что когда они гуляли с парнями, то забрели в старое здание, где она спала. Все начали обзывать ее и смеяться, и мой Джер тоже. Но потом он вспомнил все, чему я его учила. Нельзя обижать тех, кто только выглядит слабым. Не передать испытываемой мной гордости в тот момент. «Я достаточно хорошая мать», — сказала я себе. И правда верил, что так и есть. Энтони все так же был спокойный, молчалив. Почти ничего о себе не рассказывал. А когда я наедине с Джереми спрашивала, чем же он занимается, то тот отвечал мне, нахмурив брови. «Чем-чем? Все возится со своей гитарой, бездельничает». С 10 лет Энтони не выпускал гитару из рук. Он как-то гулял с мальчишками по старым стройплощадкам, а потом принес домой старую классическую шестиструнку. Таких было не достать, но он так и не сказал, где он ее взял. Так или иначе, я также гордилась им. Не всем же быть блюстителями порядка. В нашей семье есть творческая личность. Это ли не еще один повод гордости для матери? А что до моего маленького милого Чарли? То мы называли его Самоделкин. Будто не от мира сего. С малых лет любил что-то мастерить. Из простых, на первый взгляд, вещей он сооружал полезные штуковины. Скворечник с дверкой, как будто у птиц бывают гости. Автоматическую поливалку для сада. Всем соседям пришлось продать это чудо техники. И еще многое по мелочи. Гений. Не побоюсь этого слова. Сейчас он сидел напротив меня в рубашке и галстуке бабочки, тщательно выглаженных брюках со стрелками, ел размеренно и аккуратно, а после кончиками пальцев, зацепив салфетку, промокнул уголок губ. Я знаю, что он работает на какую-то большую шишку в нашем городе, создает модели различных машин. Сначала чертежи, маленькие модели, а потом и сами машины в полный рост. Я слушала рассказ с пристрастием о Джереми, как они накрыли какую-то банду наркоторговцев, нашли у них в трейлере девушек, которые также собирались продать. Как же жесток и ужасен наш мир, мир людей. Мои мальчики, они так похожи внешне и так различны в глубине души. Господи, убереги моих детей от жестокости сердечной, алчности и смерти. Дай им шанс показать, на что они способны. Вот увидишь, они поразят этот мир и сделают его по-своему чуточку лучше. После смерти Райана весь город как будто бы замер. Я больше не слышала смеха и гомона людей в парке, приходя поздно вечером с работы и уходя рано утром. Хотя раньше в такое время можно было услышать развлекающуюся молодежь. Ты видишь, как я теперь называю всех, кто младше меня. А мне всего-то 39, а чувствую себя настоящей старухой. Из тех, кто громко кричит трубку телефона, когда не слышит сам, обращает внимание на девушек в коротких юбках и громко цокает, неодобрительно кивая головой. Да-да, теперь все так. Должна тебе еще в кое-чем признаться. Я слегка утратила веру. Бывали дни, когда я лишалась ее совсем. У меня нет причин верить в какого-то чудного дядю, который так сильно любит свои создания, что каждый день шлет им ужасные муки и боль, надеясь, что они выживут и станут сильнее. По мне, это игра в кошки-мышки. Он смеется над нами, играет с тем, чем меньше всего дорожит. Ты можешь решить, что мне одиноко, но это не так. Мне никогда не было одиноко, ведь со мной всегда были мои мальчики. Я немного расстроилась, когда умерла мисс Пэтси. Это было предсказуемо, ведь ей было уже 93 года, но грустно мне все равно было. Она была моей подругой. Все мои старые знакомые давно разъехались или покинули этот мир, но их место заняли новые. Не сказала бы, что я этому рада. Очень уж странные эти современные люди. Они так много нужного выбрасывают в мусорки. Сплошное расточительство. То, что раньше чинилось, сейчас выбрасывается. Недавно я притащила домой почти новенькое кресло. Обтянула его новой тканью, подтянула просевшее сиденье и готово. Стало как новенькое. Не считая явно заметного технологического прогресса, культура осталась на том же месте, если не стало хуже. И о культуре поведения. На той же мусорке я нашла крепко затянутый черный пакет, который издавал странные звуки. А развязав, увидела, что там были 5 прелестных и совершенно крохотных котенка. Кто-то решил, что 5 жизней ничего не стоит, как старый пуфик. Это ужасно разозлило меня, и мне сделалось дурно. Раньше люди детей воровали, как хотели детей. А сейчас посмотрите, сколько абортов. Кстати, об этом. Помнится, я писала, что Норманы уехали. Я и правда так думала, ведь с ними случилось большое горе. Из дома никто не выходил, появилась таблица «Продается», и свет давно не горел. Но тогда они все еще были там. Я вышла к хозяйке-соседке в соседнем квартале за творогом буквально на 10 минут. Неспокойное субботнее утро. А когда пришла, то увидела, что калитка моя болтается в разные стороны, а в их дом забежала женщина со свертком. Я очень удивилась, а когда поднялась в детскую, то увидела, что нет моего дорогого Чарли, а Джереми успокаивал плачущего Энтони. Сразу помчавшись за женщиной в дом Норманов, я думала, упаду в обморок, когда узнала, что той самой женщиной и была миссис Норман. «Что же это вы делаете, дорогуша? Отдайте мне ребенка, миссис Нора, пожалуйста, он вам не принадлежит. Разве вы вынашивали его под сердцем, слышали и любили его сердечко, рожали, когда умирал ваш муж? Разве вы считаете, что больше достойны быть матерью? А может, вы думаете, что вправе разбивать мое материнское сердце лишь потому, что разбито ваше? Но ведь у вас их трое, а я взяла лишь одного!» Парировала она в высшей степени достойно, нечего и сказать. С арифметикой у этой дамы оказалось все в порядке, вот только с головой беда. Ее можно понять. Любой на ее месте сошел бы с ума. Но и я так просто не отдала бы никому свое чадо. Расстались мы полюбовно. Я, конечно, пожелала ей доброй поездки куда подальше, но чтобы глаза мои ее здесь не видели больше, иначе ее голова будет болтаться на вилах на моем заднем дворе. И больше я своей подруги не видела. Потому я не спешу заводить с кем-то дружбу. Мало ли что придет им в голову. Теперь же мои дети не нуждались почти ни в чем. Денег хватало, и они постепенно достроили дом. Я лишь раз бывала у них. Ноги болят, и ходить очень тяжело. Огород я продолжала вести, иногда подрабатывала на рынке. Все мои развлечения. Зато я смогла спокойно жить и втайне от всех горевать по моему родному Райану. Он бы тоже гордился сыновьями. Дом ребят был у воды, поэтому фундамент они подняли, выкрасили деревянные лестницы и перила в красивый голубой цвет. Поклеили обои, накупили различные мебели, а также пристроили гараж и поленницу. Мне оставалось лишь надеяться, что каждый из них, в конце концов, найдет свое счастье, как я с их отцом. Опять же, если быть до конца откровенной, то мне ужасно страшно. Порой так страшно, что мне кажется, будто мое сердце ни с чего лопнет. Я заметила такую странность. Как только жизнь мне кажется ужасной, работа каторжной, а ноги болят не так сильно, как обязательно случается что-то плохое. Я боюсь лишний раз улыбаться и радоваться моментам. А ведь какая же жизнь без этого, если нельзя как следует посмеяться и улыбнуться, обнажив все зубы, которые только есть? Может, злой урок, какой навалился на нашу семью, или проклял кто? Не припоминаю я, чтобы я или мои детки кому-то дорогу переходили. Но ведь сам знаешь, какие люди бывают. Не обязательно переходить ничего. Достаточно и взгляда в плохом настроении, как им сразу чудятся наговоры всякие мысли чудные. Буду надеяться, что это все мои чудные мысли. И все самое страшное осталось далеко позади. 2 ноября 1967 год. В один из холодных дней я вышла на улицу укрыть помидоры и поздние яблоки. У моих посадок сидела дворняга, точь-в-точь как прошлое, представляешь? Сначала я думала, что мне показалось, но нет. Сидит и смотрит на меня. Голодная, наверное. Ну что, пойдешь ко мне жить? Вдвоем не так одиноко будет. Собака проследовала за мной на кухню, выпила теплого молока и свежей каши, хвостом прошла до самого дивана и улеглась в ногах. Теперь мне не будет одиноко по вечерам. Я дремала, когда в дверь постучали. Собака встрепенулась и гавкнула. Кого это так поздно принесло? Я открыла дверь, но никого не было. Ветер гуляет. А может, дурной знак? Уже было собравшись подняться в спальню и готовиться ко сну, я снова услышала стук, на этот раз громче. «Ну что за шутки?» – разорялась я, но все равно спустилась. На пороге стоял Джереми с раскрасневшимся от холода лицом. «Мам, ну мы стучим, а ты не подходишь. Уже легла отдыхать?» Я сильнее закуталась в халат, выглядывая за плечо сына, где из машины выходили две размалеванные девицы в коротких джинсовых юбках и Энтони с парой бутылок шампанского. «Ты не предупредил, что будут гости? Я как-то не готова!» Начала было я поправлять спутанные волосы. «Мамуль, ты у нас всегда прекрасная, даже в этом халате». «А что с ним?» «Прекрасный теплый халат». «Чарли задержится на работе, так что если не слишком устанет, то придет». Джереми усмехнулся и чмокнул меня в щеку. Я была ошарашена таким поведением сыновей. Раньше они не позволяли себе приходить в таком виде. Энтони подвел девиц ближе к двери, и я с ног до головы их оглядела. «Проходите в дом, чего на пороге стоять?» Я села во главе кухонного овального стола, сложив руки на груди, и с изумлением смотрела, как Джереми усаживает близняшек за наш стол, достает фужеры из серванта для особых случаев и наполняет их до краев. Один подает Энтони, второй мне, еще один берет сам, а одна из девушек смущенно берет последний фужер. «Наша любимая мамуля», — начинает Джереми. «Уж поверь, сегодня мы пьем не просто так. Повод номер раз», — и он загибает указательный палец, где держит бокал. «Я перевелся в другой отдел. Теперь я сыщик, если по-простому. Буду, так сказать, злодеев вынюхивать. Повод номер два. Наш Энтони заработал свои первые 50 баксов сам, представляешь? Никогда не угадаешь, как. С помощью игры на гитаре в парке. Ха! Оказывается, у нас по городу ходят меломаны. Ну и самый главный повод номер три». Теперь он смотрит на руку с бокалом и, видимо, понимает, что еще один палец загнуть не получится. Обходит девушек сзади, по-хозяйски кладет длинные тонкие пальцы им на плечи и продолжает. «Хочу представить тебе наших невест, Рене и Бейли». Девушки смущенно улыбаются, но глаза не отводят. Я крепче сжимаю ножку бокала, осушаю его до дна одним глотком. Дом стоит в полной тишине, и кажется, что я слишком громко поставила его на стол. Я смотрю на своих сыновей, застывших на месте. Вижу, как выступил пот на лбу у Джереми, как Энтони сжал губы, и они превратились в тонкую нить. Его длинные, густые, вьющиеся темные волосы закрывают глаза, но я знаю, что он тоже волнуется и ждет. Перевожу взгляд на девиц и пытаюсь понять, какая из них чья. Оказалось, что они не так уж и похожи. Рене смуглее Бейли на пару тонов. У Рене длинные, темные, будто искусственные волосы. Упругое, тучное тело, круглое лицо и близко посаженные глаза цвета зеленой оливы. Бейли же – светлокожая, стройная, голубоглазая девушка с каштановыми объемными волосами до плеч, будто модель с обложки. Скорее всего, Бейли – девушка Джереми. Он любит все идеальное. А вот Энтони выбрал Рене как раз потому, что идеал не его стихия. Чего-то она мне совсем не нравилась. Бывает, смотришь на человека и понимаешь это. В глазах Бейли я видела искренность и сожаление за то, что они вот так вывалили на меня все эти новости. Мол, принимай теперь как хочешь. Это мне понравилось. Не скажу, что я близка к идеалу, или это для меня хоть чуточку важно. Нет, совсем нет. Просто как матери понравилась она мне больше. Я улыбнулась ей, а она мне. И тут я поняла, что не ошиблась. «Джереми, я жду еще этого восхитительного шампанского. Будь добр, милый. Повода и правда важные, одним бокалом тут не обойтись». Джереми с улыбкой довольного кота наполнил вновь мой бокал. Я еще секунду крутила его в руке, все обдумывая. «Я так рада вас здесь видеть. Вы ничего не рассказывали о своих дамах. Я и сама виновата, редко у вас что-то спрашивала. Сколько мы уже не виделись? Месяц?» «Джереми, детка, я так горжусь тобой. Ты будешь лучшим детективом в городе. Энтони, я люблю тебя, чем бы ты и как ни зарабатывал. Если ты чувствуешь, что это твое, дерзай. Рене и Бейли, я, несомненно, рада с вами наконец познакомиться. Надеюсь, в скором времени вы порадуете меня внуками». С этими словами Энтони поперхнулся, но чтобы никто не заметил, откашлялся и отодвинул волосы чуть в бок, наконец открывая свои чудесные синие глаза. «Как ты узнала? Я же говорил, что она у нас экстрасенс!» — воскликнул Джереми и хлопнул брата по плечу. «О, а что, уже кто-то из вас?» Я удивленно выискивала в Бейли намек в ответ на мой вопрос, но не нашла. Вместо нее, чуть сузив глаза, подала голос Рене, хрипловатый и грубый для девушки, как по мне. Я скрыла свое разочарование, отпив из бокала. Я расстроилась не потому, что хотела более красивых внуков, а потому, что чувствовала отсутствие особой магии между Рене и моим сыном. «Если позволите, то отсутствие кусочка сердца, отвечающего за материнство. Отлично, дети. Давно ты беременна?» Я вглядывалась в нее, чтобы постараться найти то, что опровергнет мои домыслы. И она скажет что-то вроде, что она просто весьма полновата, но уж точно не носит моего внука. 6-й месяц. С этими словами она поправила на еле заметном животе свободную майку. Я посмотрела на Энтони, закусившего губу. «Я надеюсь, ты собирался рассказать мне об этом чуть раньше, чем во время родов. Мальчик или девочка, у вас есть все для рождения ребенка? Где вы будете жить, а главное, на что?» Было заметно, что эта тема никому не приятна, но я должна была убедиться, что с моим внуком или внучкой все будет хорошо. Джереми допил свой бокал и сел рядом с Бейли, положив руку сверху на ее колено. Почему-то именно за их союз я не беспокоилась. Джереми знает, что делает. За него я спокойна, но вот Энтони, понимает ли он? Мы еще не знаем, хотим узнать, когда родится. Да и какая разница, мам? У нас все есть. Кроме разве что, можешь одолжить нам наши детские одеяла? Я даю концерты в парке, и вот увидишь, скоро все пойдет в гору. Я переехал в дом Рене, будем жить у нее. Хорошо, я дам тебе новое одеяло. Конечно, нет никакой разницы, дорогой, если ребенок любим. Я посмотрела на Джереми в надежде на то, что он присмотрит за братом. Я ведь не знаю даже, где они живут. Джереми кивнул в знак понимания. Тогда я спокойна. А где вы работаете, девочки? Судя по выражениям на их лицах, то вопрос они ожидали, но явно хотели, чтобы он и вовсе не возникал. Мам, помнишь, я тебе рассказывала, что мы накрыли наркоторговцев? Ну? Мямлила я, совсем не понимая, к чему он клонит. Рядом нашли фургончик с людьми. «Ну ты что, не слушала, что я говорил? В общем, Рене и Бейли были там, в фургоне». «Бедные девочки. Хорошо, что все обошлось. Было бы невежественно скидывать руками, охать и бросаться обнять девушек. Поэтому я чуть прикрыла рот рукой. Но я не совсем понимаю, как это связано». В моей голове в этот момент тонким голосом крикнула какая-то женщина. Лишь бы они не относились к девушкам легкого поведения. Но кричала явно не я, ибо не припомню в своем арсенале подобного тонкого голоска. «Мы танцовщицы местами», — начала Бейли, переходя к делу. В ее голосе с еле заметной хрипотой пробежало волнение, а при произношении буквы «Т» выходит «С». Весьма непривычно звучит, не местное. Мой рот принял вид беззвучной буквы «О», но я вспомнила о своих манерах и сомкнула губы. «Мы привыкли к такой реакции, ничего страшного. К тому же мы сейчас уже не танцуем в барах или клубах за ненадобностью». Нервно перебирая пальцы своего жениха, Бейли дружелюбно улыбнулась. «Бог свидетель, я была неплохой матерью и хотела бы ей остаться, но как это возможно, когда двое моих горячо любимых сыновей хотят жениться на проститутках, прости господи? Ханжо я никогда не была, но и пока оставалась в своем уме, чтобы вот так вот сразу пускаться во все тяжкие. Хорошо, что сейчас здесь нет Чарли. Мой маленький мальчик женат на своей работе, и я боюсь, как бы он того и гляди не начал оказывать знаки внимания мальчикам. Лаборанты, окружающие его мужчины, не знаю, что проще было принять. На неделе мы хотели бы обручиться, мам, и, собственно, пришли сюда, чтобы получить твое благословение. Я видела, как с этими словами, а точнее словом «благословение», Джереми крепко сжал руку возлюбленной, а Энтони, несмотря на брата, помотал косматой головой. Я приложила пальцы своей руки к губам, чтобы хоть на мгновение задержать слова, которые просились вырваться, но тут на глаза мне попалось мое кольцо. Кольцо, подаренное моим любимым мужем. Я вспомнила, как он привел меня в первый раз знакомиться со своими родителями. Краткое пятиминутное знакомство, а волновалась я так, будто стою перед самим Господом. Усмехнувшись молодой себе, я поняла, что в случае старшего ребенка я просто обязана дать им шанс, а в случае Энтони у меня вряд ли был выход. Скоро они подарят мне внука или внучку, и я должна, нет, обязана обеспечить семью этого малыша. Я, конечно, считаю, что вы торопитесь с помолвкой, но даю согласие на ваш первый серьезный шаг. Тогда я еще не знала, что в будущем пожалею об этом. Но знает ли вообще кто-то, как жить и не ошибаться? Я проводила своих мальчиков и их невест, сон как рукой сняло. Попытавшись сосредоточиться на книге и поняв, что мне это вряд ли удастся, я налила себе еще бокал вина из серванта. Я не очень-то люблю пить одна, но что мне оставалось? Налить его собаке в миску? Вряд ли псу это понравится. По истечению еще одного часа и опустошению бутылки, глаза мои все-таки начали слипаться, и я медленно поднялась в спальню. Скинув тапочки и погасив свет, я быстро уснула. Мне снилось, что Джереми и Энтони машут мне рукой с большого красивого корабля, а я стою на берегу и плачу. Что бы это могло значить? Просто мое подсознание не хочет и попросту боится отпускать мальчика в свободное плавание. Но это ничего. Все обойдется. Это все лишь обычные страхи любящей матери. 10 февраля 1968 года. С того дня мне часто снились подобные сны о моих мальчиках. Просыпаясь от них в холодном поту и немом крике, я спускалась к телефону, страстно желая, чтобы это прекратилось, в надежде, что звонком смогу все отменить, и мои мальчики навсегда останутся со мной. Но спустя пару минут мне отдавалось отдышаться и привести разум в чувство, понять, что эгоистичная мать – это плохая мать. Я не часто делилась страхами со своими детьми, но думаю, что это было бы полезно для всех нас. В любом случае, я думаю, что страшно было не только мне, но и им. Мы могли бы это обсудить в семейном кругу, с новыми ее членами, поделиться тем, почему каждый из нас плохо спит, и найти какие-нибудь слова утешения. Спустя 3 месяца с того дня, как мои мальчики объявили о своих помолвках, случилось еще много всего. Мы сыграли в церкви 2 чудесные пышные свадьбы, гуляли и пели 3 дня всем нашим маленьким городом. Я так не плакала уже давно. Но ведь слезы счастья не считаются, так ведь? Платье для Рене шили на заказ у местного портного ввиду ее положения. Нельзя, чтобы живот беременной был хоть чем-то сдавлен, а платье в одном из наших свадебных салонов шили не пойми для кого. То слишком узкие, то широкие, длинные или совсем короткие. На смуглой коже Рене идеальным смотрелось классическое белое платье. Под грудью переливался блестящий поясок, а от груди платье плавно огибало округлости живота и также плавно спускалось к коленям. Она настояла, чтобы ноги были открытыми от колен. Хоть я и не понимала, в чем тут необходимость, но противиться не стала. С Бейли тоже все оказалось непросто. Походы по магазинам нас очень сблизили. Подруг у нее не было, кроме Рене. Но в положении Рене особо не разгуляешься, и я с удовольствием приняла приглашение поучаствовать. Бейли со своей стройной фигурой также не могла ничего подобрать. И тогда я предложила ей свое свадебное платье. В нем она выглядела безупречно. Открытые плечи, стянутый корсет, в меру пышная юбка и небольшой шлейф шли ей так же, как мне и моей матери. Я пропиталась к ней еще большей любовью, когда увидела, как светятся ее глаза. Она чувствовала то же, что и я. Обреченная не иметь дочь по рождению, я обрела ее в невестке моего сына и была этому несказанно рада. Мы много проводили времени вместе. Я старалась чаще бывать у них, чтобы успокоить внутренних демонов, убедиться самой, что все мои страхи напрасны. Теперь, когда все по-настоящему хорошо складывается, злой рок отступил, Бог смилостивился, и я спокойно проживу отведенное мне время, качая правнуков и правнучек, собирая урожай и гуляя по любимому городу. Возможно, мне стоит чаще бывать вне дома и завести еще подруг, создать какой-нибудь клуб по интересам, если кому-то будут интересны 40-летние вдовы, любительницы собак и детей, над которыми нависло проклятие. По крайней мере, это должно было стать моей изюминкой. 18 февраля 1968 года. Не знаю, как ты, дневник, а я считаю, что самое главное в жизни – дети. Эти крохотные человечки такие милые, несамостоятельные, совершенные. Они как новенькая губка, которую только что достали из герметичной упаковки и положили в красивую пластмассовую коробочку. При определенном освещении они даже блестят и светятся, готовые впитывать все, что им дадут взрослые. На что же похож уже взрослый человек? Когда-то мы тоже были этими разноцветными мягкими губками. Но теперь мы не такие забавные и интересные. От накопленных знаний и опыта мы приобрели шероховатость и грязный серый цвет. Я думала обо всем этом на празднике того, что они уже не свободные пташки. Молодежь устроила большую вечеринку в отреставрированном доме. Громко играла музыка, было достаточно много выпивки, чтобы свалить с ног даже самых стойких слонов. Дом был очень красиво украшен, повсюду шарики и ленты, и я с легкой горечью подумала, что какими бы взрослыми ни казались себе наши дети, они по-прежнему еще дети. Жаль, что этого всего не видит их отец. Я стояла, прислонившись к стене с бокалом вина, смакуя прохладную, чуть сладковатую, вяжущую рот жидкость, и ощущала себя не в своей тарелке. Пока я стою и размышляю о каких-то губках, мои дети радостно кричат, слова поздравлений, напиваются и играют в разные игры. Даже Чарли был здесь вместе со всеми. Он не очень общительный мальчик, ему больше по душе техника, нежели люди. Но он был счастлив за братьев, улыбался и смеялся вместе с ними. Я смотрю на живот Рене и с ужасом понимаю, что детство кончилось. Энтони будто уже забрался в деревянную шлюпку с гитарой в руках, пытаясь удержаться на плаву, и машет мне рукой. 1 метр от меня, 2, 3. Зачем дети так быстро стремятся стать взрослыми? Ты спросишь меня, почему я записала все это 18 февраля, вот так внезапно? А я преспокойно отвечу, что этот день – яркий пример того, как дети, думая, что они наконец стали взрослыми, садятся в свою лодку и не могут выдержать первых сильных волн, которые им посылает океан. Именно 18 февраля 1968 года на свет родился мой внук Бен. Темные завитки волос аккуратно окружали его голову. Он не был пухлым, как все дети, но также сладко пах молоком и чем-то особенным. Все в моем внуке было идеально. Даже удивительно, как порой не у самых успешных и красивых родителей рождаются самые прекрасные дети. С первой минуты он одарил меня взглядом мудрого взрослого человека, будто уже знал, что ему предстоит пережить и в каком мире он родился. Я как раз подходила к дому Рене и Энтони, чтобы проведать их, как увидела у дома скорую. Энтони играл в парке, так что пришлось помогать Рене мне. На удивление, Бен родился уже через пару часов, но мать решила, что слишком устала, чтобы сейчас заниматься ребенком. Я прижала к себе теплый сверток. Обеспокоенно наблюдая за Рене, как она, ни разу не взглянув на ребенка, распахнула окно палаты, отпила холодной воды из кувшина и, повернувшись к нам спиной, легла спать. «Где же Энтони?» Я оставила ребенка в палате на специальной железной кровати, теплее его укутала и закрыла окно. Найдя стационарный телефон и набрав Энтони, я услышала долгие гудки. Сын не брал трубку. Тогда я позвонила Джереми, но трубку сняла Бейли, рассказав о малыше, состоянии матери и о том, что Энтони все еще не знает о рождении сына. Пообещав меня сменить и помочь найти Энтони, она сказала: «О, вы такая чудесная! Я люблю вас и хочу, чтобы на моих родах вы были рядом». Я так расчувствовалась, что не могла выдавить и слова, а потом меня осенило. «Бейли, детка, ты что, беременна?» «Ох, я еще не говорила Джереми, но думаю, так и есть. Завтра я схожу к врачу, и если он подтвердит, то...» «Ох, как же я хочу, чтобы это было правдой! Это ведь не сон, мама Тамми!» Я повернула голову в сторону открытой палаты, где, надрываясь, плакал ребенок, а мать была занята своими журналами и не обращала на него внимания. «Да, дорогая, не сон. Самая настоящая жизнь, и я сейчас в ее эпицентре. Как узнаешь точно, обязательно дай мне знать. Я стану счастливее еще на одну внучку или внука. Это прекрасно. Мы, наконец, распрощались, когда я увидела, что впереди меня по лестнице поднимается Энтони. «Дорогой, наконец-то ты нашелся! Рене отдыхает, и ребенок тоже. А что это у тебя в пакете?» «Захватил пару чистых вещей для Рене и фрукты. Не знаю, что в такие моменты нужно брать с собой. Мама, с ребенком все хорошо?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Энтони, боюсь, что фрукты ей нельзя, ей же кормить малыша». «Ну ничего, я уже позвонила Бейли, она принесет все, что нужно». Энтони схватился руками за волосы и сполз по стене на корточки. «Мама, из меня выйдет отвратительный отец. На днях мы поругались, и я толкнул ее. Она принялась говорить мне, что я неудачник, и все после того, как ее чуть не сбила машину у супермаркета, а потом она принялась флиртовать с этим уродом. Все потому, что я так ничтожен, что даже Рене не могу удержать». Энтони принялся всхлипывать, все его тело содрогалось, а я, смотря на своего несчастного мальчика, ощущала, как сердце матери разрывается и болит. Я прижала его к себе, как когда-то в детстве, когда его деревянный солдатик выпал из окна, и Энтони не смог его найти. Или когда мой сын играл с собакой, а она уронила его в грязь, или новые брюки протерлись до дыр. Передо мной сидел тот же ранимый, добродушный мальчуган, боявшийся всего на свете. «Сынок, послушай, что я тебе скажу. Не бойся совершать ошибки. Их совершают абсолютно все. Совершали и также продолжат. В нашей жизни нет четко прописанного правильного пути. Иначе это была бы никакая не жизнь, а лишь жалкая ее пародия. Твоя жизнь уникальна, и жизнь твоего ребенка. Смысл в том, чтобы позволить себе делать ошибки, а потом решать самим, повторять их или что-то изменить». «Да, ты толкнул ее. Но какой смысл корить себя теперь? Теперь, когда твой сын здоровый лежит и ждет тебя. Возможно, ты ошибся с выбором женщины. Но поверь, у тебя еще будет шанс все исправить». С моими последними словами он резко встал, вытер рукавом слезы и резко ответил. «Ошибся с выбором женщины? Ты совсем не слышала, что я сказал тебе? Даже не обратила внимания, да? Вот так всегда. Вы все берете за основу лишь свою правду и строите на основании нее иллюзии правильных поступков. Всем плевать, что у каждого своя правда. Думаешь, я не заметил, как ты общаешься с Бейли и как недолюбливаешь Рене? Может, это ты выбрала не того парня, такого же бездельника? Тогда бы не родился такой урод, как я, который все время выбирает не то и не тех. Если ты и правда так считаешь, то тебе лучше больше не приходить». С этими словами он зашел в палату, так громко хлопнув дверью, что детский плач раздался в трех палатах из пяти. Я стояла не в силах пошевелиться, будто мое сердце вынули и на моих глазах растоптали, выбросив на свалку заодно и мое жалкое тело. Коридор роддома казался еще длиннее, звуки были слышны, будто под водой. Я погружалась на дно все глубже и глубже, машинально открывая дверь, спускаясь по лестнице, вновь открывая дверь и спускаясь на порог. Как он мог так говорить о своем отце? Бездельник? Каждый мертвый бездельник, но разве он в этом виноват? А потом я разозлилась. Так сильно, что топнула ногой по бетонной площадке, и нога заболела. Но я не обратила на это внимания и уехала домой, зарекаясь сама себе, что больше никогда не стану лезть в чьи-либо отношения и помогать. Проблемы утопающих – дело рук их самих. Все тот же февраль, все того же года. Я не выходила из дома и не отвечала на звонки. Зима окутала весь мой дом не только снаружи, нарисовав на окнах ледяные узоры, а у входной двери образовался сугроб размером с меня, но и изнутри. Благо, перед этим я затарилась всем необходимым, чтобы пережить зиму. Собаку я выпускала погулять через черный вход, о котором знала только я. А пока пес делал свои дела, укутанная по реснице в теплый шарф, я смотрела, как меняется все вокруг меня. Деревья постепенно укрывало снегом. Уголки заборов обледенели, что доставляло хлопот соседским котам, которые, выписывая пируэты, то и дело падали в сугробы и громко ворчали. Соседи уехали в свой летний домик, забыв закрыть окно на кухне. Представляю, что ждет их по возвращению домой. Велосипеды сменились снегоходами, грязевые замки снеговиками. Каждая вторая елка и куст были завешены гирляндой. Все готовились к Новому году. Мало кто знает, но в нашем городе отмечать Новый год принято по окончанию зимы. И только тогда все просыпается от спячки и начинает чувствовать силу следующего года. Я начала подумывать о том, что было бы здорово посадить во дворе голубую ель и украшать ее. а также о том, что и в доме не мешало бы повесить куда-нибудь гирлянду. А еще я вспомнила о своих детях. Как там дела у Джереми и Бейли? Они наконец-то станут счастливыми родителями? Как живут Рене, Энтони, мой внук Бен? Все ли у них хорошо? Где сейчас Чарли и как сильно занят работой? Я как никто другой знала, что всего лишь несколько дней могут изменить многое. Вспомнив, что уже давно не читала почту, я ринулась к двери, еле отдолбив щель для почты. На самом верху сугроба виднелась заметная кучка конвертов. Я взяла кочергу и смела их к щели, чтобы достать рукой. Письма скатились, как белые легкие перышки, и мгновенно оказались в моих руках. От мороза брошюры не сгибались, а письма хрустели, будто накрахмаленные рубашки. Я подошла к мусорному ведру на кухне, чтобы сразу выкинуть все ненужное. Брошюры с новыми диванами, вставными челюстями, реклама не пойми чего, на которой изображена неприлично обнаженная дама, сразу же оказались в ведре. Счета на оплату с датой месяцем ранее я положила на холодильник. Как всегда, прислали с опозданием. Два письма без обратного адреса, но по почерку мне стало ясно, что это от Бейли. К тому же на конверте было написано «Маме Тамми». А мои сыновья никогда меня так не называли. Они обычно ограничивались «ма». Мальчишки, что с них взять? Открыв первое письмо, написанное ранее, прочла. «Дорожайшая мама, вы не отвечаете на звонки, и мы уже не знаем, что делать, как связаться с вами. Энтони рассказал нам о вашем конфликте, и должна сказать, что мы были ошарашены его поведением. Джереми задал ему хорошую трепку. Именно поэтому мы решили, что нужно дать вам время и привести мысли в порядок. Не злитесь на него, он сожалеет о сказанном. Мы все ужасно скучаем. Джереми получил разряд, раскрыв давно залежавшееся в архиве дело. Чарли почти не выходит из мастерской. Иногда мне удается застать его рано утром на кухне с чашкой кофе, и все, о чем он спрашивает, это нет ли вестей от вас. Энтони потерян, звонит порой каждый час. Вы очень нужны вашим мальчикам, вы нужны мне. С любовью, ваша Бейли». Горло подступил ком. «Я тоже безумно скучала по всем. Такое чувство, что прошло уже несколько месяцев, а не дней. Незамедлительно я открыла второе письмо. «Ма, прошла уже, кажется, вечность, а ты так и не перезвонила. Бейли подала отличную идею. Написать нам всем одно письмо, чтобы ты поняла, как нужна нам, и вернулась к семье. Первым пишу я. У нас все хорошо. На пару дней мы уезжали отдохнуть к морю, но без тебя отдых не отдых. Я кружила твоего дома, проверяя, все ли с тобой в порядке, каждый раз наблюдая, как ты ходишь по дому в поисках тапочек или очков. Я понимаю, что время не стоит на месте. С каждым днем мы становимся старше. И, мам, я не хочу упускать ни секунды этой жизни. Я закончил ремонт дома, а еще мы купили собаку, большую и мохнатую, как ты любишь. Мы подумали, что ребенку будет нужен друг. Я разгребал архив и наткнулся на дело, похожее на одно из раскрытых позднее. Сообщив начальству, мне выписали премию и повысили разряд. Иногда мне кажется, что вокруг одни идиоты. Ох, мама, не знаю, как бы и откуда я черпал силы, если бы не мысль о том, что я всегда могу прийти к тебе, выпить чаю и снова ощутить себя дома. Ты не подумай, мы с Бейли чудесно ладим. Она, как и полагается жене, всегда встречает меня с работы, вкусно кормит ужином. Я люблю ее, но ты и сама знаешь, как важно иногда посещать отчий дом. Надеюсь, ты простишь всех невнимательных, эгоистичных детей и вернешься. О, мама Тамми, я так ужасно скучаю. Как уже написал Джереми, мы доделали ремонт, а значит, можно сосредоточиться на мебели. Я присмотрела такой симпатичный диванчик, думаю, вам бы он понравился. Но Джереми не купит его, пока мы не будем уверены, что он сюда подойдет. Очень не хватает вашего экспертного мнения. Когда же мы увидимся вновь? Я ездила к врачу. Джереми должен был намекнуть. Я как приехала, сразу позвонила, чтобы сообщить, что у вас будет еще один внук. Да-да, оказывается, я беременна уже 16 недель. Мы так счастливы и хотели бы, чтобы вы разделили с нами это счастье. Я так переживаю за Чарли. Он ни с кем не разговаривает. Все сидит и сидит в своем сарае. Я даже не знаю, да есть ли он там что-нибудь. Рене и Энтони постоянно ругаются. У Рене пропало молоко на почве этого. Теперь мы покупаем им смеси. Малыш Бен мучается с коликами, но врачи говорят, что это пройдет. Скорее бы. Рене на грани. Она уже хотела уходить от Энтони, если бы она снова не была беременна. Не знаю, как они это переживут. С любовью, ваша дочь Бейли. Боже, пока я сидела дома, мир вокруг будто начал вращаться со скоростью света и даже быстрее. Я остановилась читать. Нужно было переварить эмоции. «Энтони, ну как же так, мальчик мой? Неужели с помощью этих несчастных детей ты хочешь удержать ее? Как она перенесет еще одну беременность, когда родила совсем недавно? Что будет с малышом? Почему-то я уже не сомневалась, что будет внук. А с другой стороны, это же чудо. Бог даст силы, мы справимся. Я так рада за Бейли и Джереми, внук. Еще один, это прекрасно. Два внука в два раза прекраснее. Дети – продолжение нас самих. Правильно ли начинать продолжение себя, когда ты еще сам незавершенный объект? Что же выйдет при этом? Не думаю, что существует правильный ответ. О, Чарли, надеюсь, ты не заработаешь себе язву и нервный срыв, всецело отдаваясь такой напряженной работе. Надо обязательно заглянуть к нему. Я сняла очки, протерла под полом халата стекло и медленно выдохнула, сосредоточившись на биении своего старого сердца. Письмо еще не закончено, и я продолжила читать. Следующим был отрывистый, аккуратный почерк Чарли. «Привет, ма. Надеюсь, у тебя все хорошо, потому что у всех нас не очень. Бейли и Джереми за ужином рассказывают много странных и ужасающих меня вещей. Наверное, они думают, что я ничего не вижу и не слышу, или мне все равно, но это не так. Например, они обсуждают, как по родовым путям будет проходить ребенок. Это ужасно. Похоже, у Энтони будет еще один. Я делаю для них высокотехнологичную кроватку. Она будет сама укачивать ребенка и петь ему колыбельную. Мне нравится мастерить для них что-то, а потом наблюдать, как они удивляются. У Бейли сломалась мясорубка. Ночью я забрал ее к себе и быстро починил. Надо было видеть ее лицо, когда на утро она увидела отполированную автоматическую мясорубку вместо привычной громоздкой с деревянной ручкой. Теперь ей не нужно тратить много времени и сил, чтобы превратить мясо в фарш. Я думал, что она не догадается, кто это сделал, и решит, что Джереми купил. Теперь они могут себе это позволить. Но тем же утром на моем столе в сарае я нашел горячие сочные котлеты. Они были очень вкусные. Но не такие, как твои. Я бы хотел сделать для тебя новое изобретение, чтобы ты удивилась, а потом приготовила мои любимые оладьи с домашним грушевым джемом. Они у тебя самые вкусные. Чарли». Я пожала плечами, смахнув слезы из глаз. Как и всегда консервативен. Как человек может быть так гениален, но совершенно непригоден для жизни в одиночку? Может, в голове у них изначально запрограммирован ген быть полезным другим без остатка? Но что за жизнь? И не жизнь совсем. Я покачала головой, возвращаясь к тексту. «Дорогая Ма, прежде всего, я хотел бы извиниться за неподобающее поведение. Я не должен был говорить с тобой в таком тоне и уж тем более говорить плохо об отце. Это все стресс, накопившийся до рождения Бена. Наши отношения с Рене разладились, но теперь у нас будет еще один ребенок, и я думаю, что все еще наладится. Я принял к сведению то, что ты сказала по поводу ошибок и работы над ними. Я хочу сказать тебе обо всем лично, так что прости меня и возвращайся к нам. Любящий тебя, Энтони». Дыхание сперло. Стало трудно дышать из-за подступавших слез. Как же я по ним скучала. В самом деле, не нужно было их бросать. Видимо, резкость – одна из общих черт нашей семьи. Ноги сами несли меня к телефону, расположенному на деревянной балке между кухней и залом. Дрожащими руками я едва дотронулась до черной пластмассовой трубки, как она вдруг позвонила. «Алло!» – незамедлительно прижав к уху трубку, выкрикнула я. Тишина. «Алло!» – что еще за… «Мама, алло! Мама, ты меня слышишь? Это Джереми!» «Да, да, дорогой, слышу тебя. Простите меня, я будто с цепи сорвалась, честное слово. Нельзя было с вами так. Нельзя, я вас всех очень люблю. Сынок, ты понял, что я сказала?» Треск в трубке заставил меня отодвинуть ее от уха. «Мам, это прекрасно! Шш-шш! Энтони! Шш-шш! Дорогой, я не понимаю!» Бросил трубку. «Что там с Энтони? Ничего не понимаю. Похоже, все-таки придется купить этот дурацкий мобильник. Хотя в такую метель вряд ли было бы слышно лучше. Мне показалось, или голос Джереми был взволнованным. Что-то не так. Я еще раз набрала номер их домашнего, но никто не ответил. А потом гудки и вовсе прекратились. Нехорошо все это. слегка отодвинула занавеску в сторону. Ничего не видно, кроме тусклого света фонарей. С чего бы вдруг метель так разошлась в конце февраля? Я не находила себе места, и поэтому, надев теплые стеганые брюки, толстый свитер Райана, две пары носков, куртку, шапку, шарф, на всякий случай взяла фонарь, ключи, обув ботинки и снегоходы, выбежала через черный ход на улицу. Машину отогревать займет много времени, да и нулевая видимость. Какая уж тут машина. Пару кварталов до их дома дойду сама. Каждый шаг давался мне с трудом. Легкие горели, ресницы слиплись от снега, и я вспомнила мультфильм, который смотрела с детьми по тогда еще новой кассете «Балто». Как гусь кричал волку, сидя на заборе. «Какой же ты дурак, Балто, что решил соревноваться с другими собаками! Вперед, Балто, вперед!» Воспоминание отвлекло меня от окружающей темноты, и я, наконец, дошла. Слева из окна внизу горел свет. Кажется, все в порядке, просто замело вышку. Но и не идти же теперь обратно. Дверь мне открыла перепуганная Бейли. Ей уже шла роль матери. Заметно округлившийся живот из-под плюшевой песочной ночной рубашки приветствовал замерзшую меня. Я начала снимать куртку и снова вспомнила мультфильм, как Стил вернулся в город и стряхнул с шерсти лед. Мне бы не помешало сделать так же. Наконец, сняв с себя кучу одежды, я обняла Бейли, а Бейли крепко обняла в ответ меня. От нее так вкусно пахло сладким чаем и каким-то кремом. «О, мама, я так рада тебя видеть! Проходи скорее, я налью тебе горячего чая». Я присела за стол, когда чай уже был разлит по фарфоровым цветочным кружкам, и взяла ее в руки. Пальцы приятно покалывало. «Ох, деточка, я так переживаю, все хорошо?» «Не беспокойтесь, они обязательно его найдут. Он ведь не мог уйти далеко, правда ведь?» «Кого, дорогая?» «Разве Джереми не звонил вам, не сказал?» «Да, но связь плохая, вышку... не сказал что?» «Энтони пропал 2 дня назад. Они с Рене опять повздорили, и он ушел». Я так резко вдохнула в воздух, что заболела в груди. Бейли взяла мои руки в свои. «Джер найдет его, это точно. Он же хороший полицейский. Сидит, наверное, где-то с друзьями. Рене позвонила и сказала, что домой он вчера не пришел, а сегодня метель, как назло. Все будет хорошо». Я не могла сказать и слова. Интересно, кого она хочет убедить в этом? Меня или себя?